Глава 10. Фостеры. Возвращение родового гнезда свободного рода Кракомод прошло как по маслу. Узурпаторы в целом и Сеты в частности не желали упираться и стоять насмерть. С одной стороны, меня все больше и больше раздражало такое положение дел. Нет, конечно, хорошо, когда ты практически без потерь захватываешь земли, однако, черт подери, враг отступает по всем фронтам. Ну явно же бережет силы и к чему-то готовится. Вот только к чему? Правда, один запоминающийся эпизод во время штурма все же произошел. Дело в том, что мы не знали, кому Атон Сет пожаловал особняк дяди Гены. Доходили слухи о некоем роде Дориер, но что это за род, никто не знал. Предполагали, что вновь созданный, что Сет нашел подающего надежды простолюдина, сделал его претендентом, ну и так далее. Мы оказались правы, но лишь наполовину. Род Дориер действительно создали совсем недавно. Его создателем и главой является Додо Дориер. Бывший Додо Фостер, двоюродный брат Тины, который бок о бок с нами сражался против эльдергов в Адритоне. Тогда, сам раненый, он пообещал мне перенести других раненых, включая и моих друзей, в свой родной мир. Однако вместо этого преподнес их Сету в качестве заложников. Раньше я размышлял о поступке Додо, пытаясь разгадать его смысл с помощью чуйки. Получалось, что Сеты в то время, как и сейчас, воевали связями и не имели еще истинного эфира. Более того, не были уверены, что обретут выдающуюся силу в ближайшее время. Поэтому они решили поступить не очень красиво и нанести удар клану Вязей изнутри. Додо Фостер стал прекрасным кандидатом. Рожденный не в главной ветви рода, он никогда бы не возглавил род, а хотел бы. Так поняли Сеты, изучив цель. Собственно, создать свой род ему и предложили, напев в оба уха, каким он будет самостоятельным, и пообещав при случае даже помочь обрести родовое гнездо. Если бы Додо просто решил выйти из рода Фостер и создать новый род, вряд ли ему вообще позволили бы остаться в клане, не говоря уже о прочих плюшках. В общем, отношения с Додо Сеты наладили. С его помощью могли бы как минимум без проблем уничтожить род Фостер, напав на тех из-под тишка. Однако случилось все иначе. Додо слышал, что Сеты ищут артефакт, способный указывать безопасную дорогу. Понял, что Сетам эта штука очень нужна. Запомнил. А потом он узнал о моей индивидуальной способности. Ну и решил поступить не так, как ему предназначалось по уготованной роли. Видимо, все-таки в глубине души не хотел подводить свой род под истребление. В итоге Сеты благодаря Доду получили даже больше, чем рассчитывали с него получить. Истинный эфир, к которому я и привел Сетов. Ну а бывший Фостер, ныне Дориер, родовое гнездо, место в клане и даже жену, дочь одного из вассалов Сетов. Собственно, Додо Дориер и удивил нас во время штурма бывшего особняка дяди Гены. Всеми силами этот мерзавец пытался защитить свой новый дом. Не ожидали мы такой прыти от предателя. Хотя его последний метод очень ему подходит. Став пусть и слабым, но мастером, Сеты немножко помогли новому роду в обретении хоть какого-то влияния. Бывший Фостер вызвал на дуэль свою двоюродную сестру. Пусть и сильного, но наставника. И по условию дуэли победитель должен представлять не себя, а свою сторону. Иными словами, если проиграет Тина, проиграет вся наша сторона. Предатель сыграл на чести. Как же это иронично, чтоб ему икалось. Тина не могла отказаться от вызова. При этом Тина не являлась главнокомандующим, а значит, была не вправе решать за всю сторону. Гипотетически, если бы она, не дожидаясь разрешения дяди Гены, согласилась бы на дуэль и проиграла, Кракомод был бы в своем праве сказать, что сам он не соглашался, и эта битва — личная инициатива госпожи Фостер, не имеющая никакого отношения к нашим военным силам. Но Тина, разумеется, не бросилась биться с двоюродным братом, сломя голову. Вместо этого она сгорала в пламени собственной чести. Две стороны чести давили на нее. С одной стороны, ее честь требовала принять вызов, отомстить предателю и очистить род от позора. С другой же, эгоистично пойти против воли главнокомандующего значит поступить бесчестно. Она – часть своего рода, а род, в свою очередь, часть клана, имеющего союзнические обязательства перед другими членами Альянса. Нарушить эти обязательства, по сути, предать. И все же Додо очень удачно выбрал себе предполагаемого противника. Скорее всего, кроме доводов рассудка, им руководили и эмоции. Хотелось унизить сестру, некогда казавшуюся парню недостижимой вершиной, победить ее, показать, что стал сильным и самостоятельным. Но, несмотря на чувства, выбор разумен. Предположил, что я близок с его сестрой и захочу помочь ей отомстить, что я смогу убедить Кракомота допустить дуэль, что сам дядя Гена захочет это сделать, ибо ему тоже не чуждо понятие чести и сострадания, в данном случае к Тине. Я знал, что все эти мысли были в голове Додо Дориера. Но при этом я видел и брешь в его стройных рассуждениях. Он не учел, что я допущу дуэль не только из-за огня, горящего в груди Тины, не из-за своего понимания чести или еще каких бы то ни было благородных мотивов, но и потому, что это правильный путь. О чем я тихо и сказал дяде Гене. Все эти переговоры проходили уже практически у крыльца его потрепанного особняка. «Хорошо», — громко заявил Генрей, недобро глядя на Додо. «Мы принимаем твой вызов». «Очень благородно с вашей стороны, господин Кракомот», — важно кивнул этот индюк в бронекомбинезоне и с абордажной саблей на поясе. «Всем прекратить сражаться! Намечается дуэль!» Через Эйри велел дядя Гена. Додо тоже отдал необходимые приказы остаткам своих бойцов. Подойдя к Тине, я положил руку ей на плечо и на ухо прошептал. «У меня уже суммарно 83, а у тебя прекрасный шанс хоть на единичку приблизиться ко мне». Напряжение, сковывавшее Тину, мгновенно пропало. Она обернулась и самодовольно усмехнулась. «Ха! И это будет только началом. Вот увидишь, я еще обгоню тебя, и тогда мы устроим хорошенький жаркий спарринг». «Может быть», — кивнул я и еле слышно добавил. «Но скорее кое-кому придется в своем первозданном виде добывать нам еду». Госпожа Фостер поджала губы и устремила на меня пристальный взгляд. Затем хмыкнула и ответила. «Мечтай, мечтай». Ну а затем направилась в центр импровизированного круга, где уже ее ждал Додо. «Ну что, предатель, готов с головой попрощаться?» Игривость и веселье мигом исчезли из голоса госпожи Фостер. На Дориера смотрел холодный взгляд суровой воительницы, готовой ради победы пройти сквозь огонь, лед, да хоть преисподнюю, если бы она существовала. «Увы, сестрица, умрешь сегодня ты!» «Среди моих братьев нет предателей!» — прошипела Тина, выдохнула и ровным тоном произнесла. «Приступим!» Она медленно направилась в сторону своего кузена, держа абордажные сабли в обеих руках. Шла грациозно, слегка покачивая подтянутыми бедрами, на которые я ненадолго засмотрелся. Однако же быстро взял себя в руки. Я не сомневался в исходе и, тем не менее, переживал за Тину. Хоть госпожа Фостер была слабее своего противника, тот испугался. Одним лишь своим приближением Тина давила на Додо. Поддавшись давлению, парень, сжимавший рукоять сабли двумя руками, отступил на шаг. Но переборол страх и вновь шагнул вперед. Вместе с шагом он ударил саблей, выпустив из лезвия мощный серп режущего ветра. Взмахнув обоими клинками, Тина уничтожила атаку брата косым крестом рубинового пламени. Этот огонь — ее индивидуальная способность. Он может сжечь гораздо больше, нежели обычное пламя. Прочитав наперед действия противника, госпожа Фостер тут же метнулась влево. Как раз с этой стороны Додо и хотел атаковать ее. В результате родственники столкнулись нос к носу. Тина мощно ударила сверху обеими саблями. Додо блокировал удар и тут же попытался пнуть кузину. Однако опыт вновь помог девушке, и она вовремя отпрыгнула. Черт, не вовремя. На броне Тины в области живота появилась дыра и кровь. Пусть девушка увернулась от прямого удара, потоки режущего ветра добрались до нее. Додо раскрутил свою саблю, будто лопасть вентилятора, и горизонтальное метровое торнадо ударило в грудь Тине. Дориер выпустил оружие, впившееся лезвием в землю у его ног. Сам же бывший Фостер сложил большие и указательные пальцы обеих рук в треугольник. «Берегись!» — закричал я, вспомнив, что сейчас будет. К сожалению, Тина не успела защититься. Девушка все еще боролась с горизонтальным торнадо, так что уйти из зоны поражения трех ветровых серпов, вылетевших из треугольника Додо, госпожа Фостер не смогла. Серпы, увеличившись в размерах, закрутились вокруг Тины. Ноги девушки подкосились, она упала на левое колено. Что было сил, Фостер пыталась подняться, но индивидуальная способность Дориера сковывала своих жертв и держала их на одном месте. Я бы без особого труда справился с такой проблемой. Ранг Грандмастера и истинная Йоки помогли бы, но Тина — человек. У нее нет никакой старшей энергии, а ее объем праны меньше, чем у ее двоюродного брата. Дориер, ехидно ухмыляясь, свел ладони точно в молитве, а затем резко развел руки в стороны, породив целый рой мелких ветровых стрел. Они устремились к вихрю, державшему в плену Тину, врезались в него, закрутились и стали лететь внутрь. Додо же отправил следом еще три порции этих стрел. Сперва доспехов Тины, артефактного и энергетического, хватало, чтобы держать удар, однако вскоре на землю полилась кровь из бесчисленных ран девушки. Сжав кулаки, я подавил звериный рык, рвущийся из горла. «Госпожа!» — закричал Элегриф вместе с Шугером, бросившийся на помощь Тине. «Стоять!» — рявкнув, остановил стражей дочери Лоренцо Фостер, до белых пальцев сжимавший топорища своих парных боевых топоров. «Ты достойно держишься, сестрица!» — злобствовал Додо, подходя ближе к торнадо, внутри которого мучилась Тина. «Но я гораздо сильнее тебя! Не расстраивайся, ты и так многого добилась!» Я чувствовал, что этот петух-самохвал концентрирует прану. Он явно готовился выдать самое убойное из того, что имелось в арсенале его техник. А в это время проклятые ветровые стрелы решетили сильное тело Тины. Растопырив пальцы, Додо начал медленно разводить руки в стороны. На его лбу вздулись вены, напряглась шея, и, казалось, глаза предателя уже готовы выпрыгнуть из орбит. Техника давалась ему с трудом. Слишком много праны малоопытный мастер вкладывал в нее. Но я знал, что ему удастся завершить начатое. Проклятый предатель сдюжит, не сдастся под напором собственной же магии и выполнит все в лучшем виде. «Тина!» — пробормотал я себе под нос. «Давай же!» Хоть чуйка и говорила, что все будет хорошо, мне все сложнее было бороться с волнением. Странное, черт его дери, чувство. Я уверен в победе, я не сомневаюсь в Тине, но все равно переживаю. «Снизойди, кайзер ветров!» — выдавил из себя Додо, подняв глаза к небу. У большинства техник есть свои названия, но в бою одаренные их редко озвучивают. Во время быстрого сражения на это нет времени. И тем не менее существует поверье, что произнеся название техники вслух, ты сделаешь ее сильнее. Более того, есть и рациональное подтверждение такому факту. Когда ты полностью сконцентрирован на заклинании и называешь его, ты еще лучше представляешь то, что в конечном итоге пытаешься создать. Метрах в 50 над нами возникла двухмерная антропоморфная фигура по пояс с бородой и копьем в мускулистой руке. Сформировавшись полностью, этот кайзер ринулся в бой головой вниз. Он походил на неровное острие обоюдоострого меча, гигантского клинка режущего ветра. Мгновение, и кайзер прошил торнадо и... «Сгори!» — раздался оглушительный крик. Закручивающаяся по спирали звуковая волна разошлась конусом, пылая рубиновым пламенем, пробила брешь в том, что осталось от торнадо и от части кайзера, а затем устремилась к опешившему Додо. Предатель потратил почти всю свою прану на прошлое заклинание, но нашел в себе силы, чтобы сотворить барьер ветра. «Умри!» — прорычала Тина, ударив лезвиями сабель, пылающими рубиновым пламенем, в щит. Через миг барьер ветра пошел трещинами, а еще через секунду оба клинка вонзились в тело Додо. Энергетический доспех предателя не смог долго противиться рубиновому пламени. Дуэль закончилась очень эффектно. Сабли пронеслись от обоих плеч Дориера чуть наискось и встретились в районе его пупка. Яростная, неистовая атака Тины отделила голову, шею и часть тела врага от остального его тела V-образным вырезом. Только когда Додо пал замертво, окончательно развеялись Торнадо и Кайзер. Что ж, вот он, наглядный пример того, что опыту порой под силу тягаться с преобладающим объемом праны. Дориер продемонстрировал нам сильную индивидуальную способность, а затем выдал поистине мощную технику. И все же победила Тина. Пусть праны у нее было меньше, но концентрировала она ее гораздо лучше. Фостер не смогла смести технику своего противника целиком. Это верно. Однако пробить брешь — другое дело. «Ха!» — кашлянула Тина и пошатнулась. Она чуть не упала, но успела вонзить в землю одну из сабель и опереться на нее. Другую подняла над головой. «Мы вернули родовое гнездо свободного рода Кракомот! Победа!» «Да!» — поддержали ее наши воины. Между тем я сам уже был рядом с Тиной, как и ее стражи, Адда, бросившаяся исполнять свои прямые обязанности, Лоренцо Фостер и его два сына, Эрнст и Феликс. «Ужасные раны», — пробормотала наша целительница, но тут же мотнула головой и бойко заявила. «Но не переживайте, я с ними справлюсь». Оборотень обращалась будто бы ко всем сразу. «Ха, спасибо», — еле слышно пробормотала Тина. Так как, столпившись, мы закрыли ее своими телами от глаз большинства бойцов, девушка позволила себе самую малость расслабиться. «Официально битва еще не завершена», — твердо проговорил я. «Поэтому, пользуясь положением заместителя главнокомандующего, я приказываю госпоже Тине Фостер вместе с Аддой и Карой отправиться в мой дворец и воспользоваться целебным источником. Полагаю, возражений не будет», — повернулся я к Лоренцо. «Ведь, по сути, сейчас я при нем приглашаю его дочь в свой дворец». «Господин Ильярис, не ну...» — начала было Тина, однако Лоренцо резким взмахом руки и громким голосом прервал ее. «Благодарю, господин Ильярис. Конечно же, возражений нет». «Вот и славно!» — выдохнул я и призвал Юру, который тут же открыл портал. Целительница и страж Тины помогли раненой войти в него. «Спасибо!» Глянув на нас через плечо, на прощание произнесла Тина. «Тебе спасибо, дочка», — тихо проговорил ее отец. Уйти сразу с Тиной я не мог, так как еще оставались дела здесь, в Зиере, мире, в котором располагалось родовое гнездо дяди Гены. Прежде всего, нам нужно было официально закончить битву. Для этого Кракомот произнес торжественную речь и обратился к тем немногочисленным врагам, которые остались здесь после смерти Додо. Эти разумные предусмотрительно не пытались возобновить сражение. «Ваш главнокомандующий в сегодняшней битве поставил на кон своей дуэли всех вас и проиграл», — напомнил им дядя Гена. «И теперь ваш долг — сдаться на милость победителя. Ну а мой долг, как благородного осевого аристократа, — сохранить ваши жизни. Пусть и в плену. Если не будете сопротивляться и сами не станете провоцировать нас, обещаю, с вами будут обращаться должным образом вплоть до того момента, когда определится ваша дальнейшая судьба». Собственно, выбора у ребят не было, и они спокойно сдались на нашу милость. Мы раскидали их по темницам не только тех родов, которые участвовали в битве, но и всех родов Альянса. «Ну что, вот мы и вернули твой дом», — подошел я к дяде Гене, когда большинство бойцов клана Вязей вернулись по своим мирам, а наемники Хвоста Виверны вместе с дружинниками и стражами рода Кракомот и Ильярис продолжили разбирать завалы. «Да», — протянул он, не скрывая ностальгии. «Вроде бы и не так много времени прошло, но будто бы целая вечность». Мы стояли во дворе возле разрушенного фонтана, а недалеко от нас складировались раненые, между которыми бегали целители. «Гроссмейстер Абалим говорил примерно то же самое о своем замке», — припомнил я. Дядя Гена тяжелым взглядом посмотрел на меня, хмыкнул и покачал головой. «От всей души тебе желаю никогда не терять свое родовое гнездо и не испытать те же чувства, что и мы с гроссмейстером». А затем, помолчав, немного добавил. «Спасибо, Илья. Как и обещал, ты помог мне вернуть дом». «Ну что ты?» — я отмахнулся. «Я не мог поступить иначе. К тому же все это...» — неопределенно повел рукой. «Заслуга не только меня, но и всего Альянса». «И тем не менее, этот самый Альянс сформировался именно вокруг тебя. А еще, если бы ты не появился здесь...» — указал он пальцем себе под ноги. «Когда сеты только захватывали мой особняк, ни меня, ни Фостеров, ни Ранзы, тогда еще Махамайя, не было бы в живых». На этот раз пришел мой черед качать головой. Сделав это, я хлопнул дядю Гену по плечу. «Эка ж тебя размазала. Если копнуть глубже, то все названные тобой умерли бы, если бы перестали бороться». Я улыбнулся. «Мне приятно слышать теплые слова от тебя, дядя Гена. Благодарю, что поблагодарил. Но давай не будем забывать, что иначе и быть не могло. Вы готовы жизнь положить ради меня, а я ради вас. Так давай же проживем еще долгие-долгие годы. Ну а что до твоего особняка?» Я указал большим пальцем на громадные дыры во внешней стене. «Починил бы ты его побыстрее, а то скоро тут твои и мои детишки бегать будут, и не дай небо, на голову часть стены упадет. Или проводка замкнет, или трубы забьются, и все вокруг зальет». Губы дяди Гены медленно расплылись в улыбке. Мы оба рассмеялись. «Ладно, умник», — вдоволь посмеявшись, начал дядя Гена. «Возвращайся уже в Эльдер со своими бойцами. Тут мы и сами справимся». Рот Ильярис, конечно, мог бы помочь с разбором завалов, но для этого хватит и наемников, ибо подобные работы также предусмотрены в их контрактах. Основным же силам стоит начать отдыхать и восстанавливаться, готовясь к следующим битвам. Нашим свободным родам, между прочим, еще дом Зардеону и Лати возвращать. Так что, собрав своих, я вернулся домой. Ребят, разумеется, распустил, а сам направился в душ. «Господин, госпожа Фостер просила сообщить вам, что хотела бы с вами встретиться. Спрашивает, как это лучше организовать». Мысленно связался со мной Арнольд. После возвращения он принял у наиболее доверенных наемников командование над охраной особняка. Сегодня была его очередь дежурить. И дружины Линдера. «Если Адда, как лечащий врач, одобряет то, что госпожа Фостер будет лясы точить, то попроси кого-нибудь из девушек принести нашей пациентке халат. Минут через 15 спущусь к ней. И пусть накроют у источника походный ужин на двоих». «Понял, сделаю». Покончив с водными процедурами, я натянул футболку и широкие штаны. Запрыгнул в кроссовки и телепортировался в подземный коридор. Из соображений банальной вежливости прямо к источнику прыгать не стал. Хоть я и видел Тину голой, все-таки мы с ней не женаты, нечего совсем уж наглеть. Пусть что-то и подсказывает мне, что госпожа Фостер будет не против снова показать мне свои прелести. Все же нет. Уважение — штука сложная и многогранная. «Я вхожу», — громко произнес я, двигаясь по коридору. Вскоре увидел девушек. Тина в сером длинном халате сидела прямо в источнике. Адда стояла слева, не прекращая лечить раненую даже через одежду. Справа была Кара. Ну а прямо перед госпожой Фостер две служанки сервировали переносной столик. «Приветствую хозяина дворца!» — подняла руку Тина. Девушка задорно улыбалась и выглядела уже очень даже неплохо, о чем я и поспешил ей сообщить. «Да, я красавица!» — закивала она. «И даже мокрый халат и мокрые волосы этого не изменят!» «Кара!» — повернулась она к стражу. «Оставь нас!» «Адда, может уже госпожа Фостер принимать пищу? Требуется ли ей безостановочное исцеление?» «Не требуется!» — нехотя призналась оборотень. Однако оставлять источник как минимум до завтрашнего утра строго не рекомендуется. Легкость в вашем теле, госпожа Фостер, отчасти обманчива и обеспечена моими навыками и источником. Перенапряжетесь, и раны откроются». «Благодарю, Адда», — кивнула Тина. «Не беспокойся, не стану я перенапрягаться. Я лучше многих понимаю важность правильного восстановительного процесса». Вскоре мы остались вдвоем. Я протянул Тине тарелку с овощами и нарезанным мясом, вилку, взял свою порцию и уселся на каменный борт источника. Мы приступили к еде. «Как думаешь, этот прием пищи можно засчитать за дикую трапезу в пещере?» — неожиданно спросила Фостер. «Нет», — строго ответил я, — «даже не думай соскочить». «Я и не думаю», — возмутилась девушка, — «ведь я все равно выиграю этот спор». «Ну-ну», — добавив скепсиса в голос, ответил я. «Сомневаешься в моих силах?» Тина сделала вид, что вспылила. Я решил не подыгрывать ей и, поставив на пол опустевшую тарелку, строго взглянул в ее единственный глаз. Второй был закрыт повязкой с гербом рода Фостер. И ответил. «Нет, ты, безусловно, сильна, и я это признаю. Не хочу обидеть твой род, но я знаю, что ты получаешь немного родового влияния. Стало быть, ты сама гениальна. Более того, твой рост продолжается». «Ха!» — усмехнулась она. «Что это на тебя нашло? Жалеешь моего папеньку?» «Почему это я должен его жалеть?» — не понял я. «Если бы я родилась старшим сыном, была бы уже, наверное, грандмастером. Ну, мастером уж точно. И грандмастером точно стала бы, когда унаследовала род. Отец бы гордился таким наследником». «Он и так тобой гордится», — заметил я. «Гордится», — кивнула она. «Но много влияния мне не выделяет. И я его понимаю. Нужно братьев поддерживать, да и остальную родню. А я все-таки девушка. Придет время, и мое предназначение нагонит меня. Буду сидеть в доме мужа и растить детей с другими его женами». Грустно закончила она, отведя взгляд. «Эти войны», — не глядя на меня, продолжила Тина, — «отсрочили неизбежное. Порой я начинала забывать о том, что меня ждет в дальнейшем. Ведь только во времена потрясений для рода или клана женщины выходят на передовую. То, что мне довелось столько сражаться, — мое большое везение, ну и проявление отцовской любви». Тина очень странная. Она бунтарка и боец. При этом не покинула род, а состоит в нем до сих пор, тем самым выражая признательность отчему дому. А ведь могла бы вступить в какой-нибудь орден. Иногда девушки так и поступают, если не хотят скорого семейного счастья и счастья материнства. А могла бы и вовсе поступить радикально и выйти из рода, основав свой матрилинейный род. Это безумно рискованно, но, тем не менее, Тина точно справилась бы с таким вызовом. Но нет, пойти против воли отца бесчестно, не столько в глазах общественности, сколько по ощущениям самой Тины. «Если удачно выйдешь замуж, по-быстрому родишь мужу ребенка, то и воюй на благо рода сколько хочешь. Ну, в перерывах, может, еще парочку родишь, по-быстрому». «Как же мне найти такого прогрессивного мужа?» — хмыкнула она и внимательно уставилась на меня изучающим, но грустным взглядом. «В смысле как?» — изобразил я удивление. «Исключительно в твоем стиле. Идти к цели, не сдаваться и бороться. Хочешь быть боевой подругой? Будь ею. Но для этого не забывай тренироваться и становиться еще сильнее, чем ты есть», — бодро проговорил я, а затем не удержался и добавил. «Тогда, может быть, у тебя и появится хотя бы крохотный шанс одолеть меня в нашем споре». «Эй, я тебя и так одолею! И вообще, я постоянно занимаюсь совершенствованием навыков». «Вот как? Ну, тогда мне не стоит здесь рассиживаться. Выдалась минутка, значит, нужно использовать ее, чтобы стать сильнее». Я вскочил на ноги и зашагал к выходу. «При всем при этом не забывай», — через плечо произнес я, «что восстановление организма сейчас для тебя приоритетная задача». «Будто я могу про это забыть», — буркнула она и замолчала. Я уже почти дошел до коридора, когда Тина окликнула меня. «Илья!» «Да». Остановился я и обернулся. Я знал, что она хочет поблагодарить меня за поддержку, видел это по ее глазам и выражению лица. Девушка открыла рот и... сказала вовсе не то, что собиралась. «В ближайших битвах я нагоню тебя и обгоню. Победа в споре будет за мной!» Замолчав, она вскинула к небу сжатый кулак и весело улыбнулась.